«Пресвятая Богородица, верни мою маму домой». 1986 год. Обстановка в квартире Гусевых была скудной. Предметами роскоши были черно-белый телевизор «Рекорд» времен хрущевской оттепели и два ковра, купленные по случаю рождения дочерей Нины и Вали. Телевизор не радовал Полину. Ей строго-настрого воспрещалось смотреть детские программы. Елизавета Захаровна называла телевизор глазом сатаны. Еще Полине не полагалось остригать волосы. Пышная грива рыжих волос спускалась почти до пояса, но никто во дворе даже не догадывался, какого цвета волосы у девочки, так как Поленька денно и нощно носила платки на старушечий манер. Дед нарушал запрет и сажал внучку рядом с собой, когда бабки не было дома, и они вместе тайком смотрели фильмы про войну и про любовь. Иногда Полина сама украдкой от всех включала телевизор и смотрела запретные мультики и сказки. Лизавета не пропускала ни одной службы, ходила в храм как на работу, будто спасаясь от какого-то наваждения. Стряпать и хозяйничать по дому у богопослушницы не было ни времени, ни желания. Геннадий махнул рукой на своеобразное хобби супружницы. Надежды на Лизу не было никакой. У хозяйки дома был то пост, то говенье, то еще какая проказа, мешающая исполнять супружеский долг. Гусев кое-как управлялся по дому, готовил незамысловатый ужин, как заправский повар сам смешивал ингредиенты и колдовал над кастрюлями. «Твое бы религиозное рвение, да в мирных целях!» – ворчал Геннадий. «Цены бы тебе не было в базарный день!» «Мели, Емеля, твоя неделя!» – беззлобно огрызалась Лизавета. «Долго будешь подолом в церкви пол мести?» – совестил он супружницу. «Сама уже старая!» Так хоть девчонку оставь в покое, перестань ее с собой таскать. Отхлынь, холера! — привычно отмахнулась от деда Лизавета. А ты желаешь, чтобы из нее выросла такая же шлендра, как Наташка Пронина из 40-й квартиры, которая светит голым задом? Ты этого хочешь? Делай, что хочешь, — сдавался дед. Етить, колотить. Геннадий добровольно отдал бразды правления жене. Несмотря на скромные деньги, Лизавета Захаровна, работающая поваром в школе-интернате, была главной добытчицей в семье. В детском заведении ей перепадали пайки в виде колбасы, гречки и других деликатесов. Хвори ослабили здоровье Гусева и высасывали все его жизненные силы. Постоянный пациент городской больницы знал врачей и медсестер лучше, чем своих родственников. Успокоение и отдохновение дед находил в международной политике. Зорко следил за политическими событиями, сидя в своем продавленном кресле. Газеты и телевизор помогали ему держать руку на изменчивом пульсе мирового капитализма. Он знал послужной список всех членов правительства, свободно ориентировался в деятельности корифеев политического Олимпа, как его благоверная в святых угодниках. Запросто, как Карпов, раскладывал международные партии на шахматной доске, ловко ставя воображаемые маты направо и налево. Костерил от души приверженцев старых устоев, свято веря, что новая власть приведет его к коммунизму. Главным магнитом для него был, несомненно, Горбачев, чьи пространные монологи он цитировал так же безупречно, как его дрожайшая половина отрывки из Священного Писания. «Во дает, строчит, как из пулемета!» Шумно сморкался от возбуждения и нахлынувших чувств Гусев, сидя с открытым ртом, ловя каждое слово своего нового идола, ни разу в бумажку не заглянул. Лизавета не совала нос в политику, считая это делом бессмысленным. пропускала слова мужа мимо ушей и опять заводила пластинку про церковь, про Бога, про веру. Заученно долбила про Царствие Небесное, про грехи и пришествие Спасителя. Разговаривать с ней о Поленьке было почти так же бесполезно, как с дрессированным попугаем. Старая женщина не мудрствовала в вопросах воспитания. Она хотела вывести Полину в люди. Дочь Валя мыкалась по свету, на нее не было надежды. Ничего лучше, чем церковь в качестве плетки для укрощения Федосовского семени, как она в сердцах называла внучку, она не видела. Бабушка на корню подавляла в строптивой Полине зачатки упрямства и неуступчивости. Лизавета брала с собой внучку на посильные работы по восстановлению храма, приучала к физическому труду и послушанию. Полина вместе с другими детьми выносила мусор, таскала кирпичи и доски. Поленька сопровождала бабушку на вечерние службы, как верный ординарец генерала. Богослужение длилось долго и требовало от прихожан не только послушания, но и физической выдержки. Захаровна стояла, как пришитая в притворе храма, и повторяла вслед за хором: «Свете тихий, святые славы бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного, Иисусе Христе, пришедше на запад солнца! Бабушка, я писать хочу!» Поленька вдруг заёрзала на месте, пытаясь привлечь внимание Елизаветы Захаровны. «Не понос так золотуха!» — гневно обрушилась Лизавета. «Молись, не думай о телесном, и оно отступит!» «Нет сил терпеть, бабушка! Можно в уборную? Я быстро, туда и обратно!» «Нельзя! Привыкай укрощать плоть!» — внушала старая женщина. «У тебя нет тела, есть только душа!» Несмотря на чудовищные усилия, тело Полины ослушалось хозяйку. Мочевой пузырь работал исправно, настойчиво требуя опорожнения. Содержимое детского сосуда плавно перетекло на церковный пол. «Бабушка, я обмочилась!» — заплакала Поленька, оглядывая лужу рядом с собой. «Нет в тебе почтения к Богу!» — зашипела Лизавета. Девочка в мокрых трусах беззвучно глотала слезы. Ей было стыдно и обидно, но бабушка не сошла с места до конца службы. Праздником для Полины становился приезд мамы. Бабушка тогда разжимала губы и чуть спускала удила. В такие минуты Поленьке казалось, что у них почти нормальная семья. Валентина появлялась в родительском доме как редкая экзотическая бабочка, вся яркая и благоухающая. Матери Полины не было еще и 25, но жизнь ее здорово потрепала. Поленька скучала и тянулась к маме, как тянется цветок в глухом углу сада к солнечным лучам. Но мама жила в другом городе и редко показывалась в родительском доме. Всему виной была затяжная холодная война, объявленная в одностороннем порядке дедом. Причиной раздора между Геннадием Гусевым и его дочерью было признание отца Полины, Бориса Федосова. Каждый приезд Валентины начинался и завершался одинаково. Отец атаковал дочь, та привычно огрызалась. Конфликт отцов и детей сопровождался повышенным выбросом идиоматизмов в пространство, сопутствуя ускоренному сбору чемоданов и отплытию опальной тщери в нейтральные воды. «Бабушка, а куда уехала моя мама?» — приступала Поленька с вопросами к бабушке, как с ножом к горлу. «Она меня бросила, да?» «В поле ветер, в жопе дым у твоей мамы!» — резко обрывала ее Лиза. «Молись за маму, проси Боженьку, чтобы эта поганка попала в Царствие Небесное!» Царствие Небесное представлялось Поленьке большим садом с говорящими птицами и воздушными каруселями, какие она видела по телевизору. Ей очень хотелось покататься с мамой на таких каруселях. Очень хотелось к маме на руки, прижаться к ее груди. Хотелось, чтобы мама крепко обняла ее и увезла прочь из этого дома. «Мама, я хочу жить с тобой. Когда ты меня заберешь к себе?» Настойчиво пытала дочь, смотря на маму с надеждой и ожиданием. «Не время еще, дочка, потерпи немного. Вот устрою судьбу, найду свое счастье и тогда заберу к себе. А пока поживи с бабушкой, плохому она тебя не научит». Полина стала считать дни, когда же мама построит свое счастье. Девочка придумала себе игру. Она просила Богородицу, чтобы мама вернулась и забрала ее к себе. Это было ее маленькой тайной. Она даже веселела, когда заканчивала любую обязательную молитву прошением, придуманным ей самой. «Пресвятая Дева Мария, спаси, сохрани, помилуй и верни поскорее домой мою маму». «Стыд не дым, глаза не выезд». 1987 год. Детская молитва возымела неожиданно быстрый эффект. Поленька уверовала в волшебную силу Бога. Мама вернулась домой, но день этот вошел в историю семьи Гусевых как день позора и бесчестия. Валентина виновато переступила порог родительского дома. Ее красивое лицо осунулось, когда-то румяные щеки посерели. Потухший взгляд и пигментные островки на лице делали облик Валентины чужим. Полина радостно бросилась к маме, но остановилась как вкопанная. Она уже знала, что детей находят не в капусте. Дочери почему-то было совестно смотреть на огромный мамин живот. Девочка чувствовала, что мама совершила что-то постыдное и нехорошее. Геннадий, увидев брюхатую дочь, с негодованием бросил «кукушка» и беспомощно удалился в свою комнату. В нем закипала злоба на жену и клокотала ярость на свое бессилие. Через пару минут он влетел вновь на кухню и обрушился на своих баб, как торнадо, в основном обращаясь к своей жене. «Это все ты! Ела поедом зятя! Это из-за тебя наша дочка по белу свету носится, как ракета с горящим соплом. Тебе ведь принца подавай, выжила мужика из дома. Чем тебе Федосов не угодил? Настоящий мужик был, рабочий. Ну и что, если иногда выпьет? А кто сейчас не пьет? Не каждый ведь день напивался, а так, по случаю. Теперь вон внучка без отцовщины растет». «Опомнился, антихрист. Где ты был в это время? Может, в командировке? А может, в космос летал?» Завелась с полоборота бабка Лиза. «Ты же все дни напролет просиживаешь штаны у телевизора. Ты же лучше знаешь про дела в Анголе и Лаосе, чем в своей семье. Ну, теперь хлебайте полной ложкой. Рожайте, воспитывайте. Только меня не впутывайте. Я вам не помощник», — вернул дед, с трудом прорвавшись сквозь глухую оборону. «Стыд не дым, глаза не выезд». «Тоже мне помощничек. От тебя толку, как от козла молока. Пока я жива, Федосов не переступит порог нашего дома». Елизавета Захаровна поспевала везде, отбрюхивалась от нападок мужа и одновременно костерила дочь. «Бесстыжие твои глаза! Пузо уже на нос лезет! Совсем совесть потеряла! Где это видано без мужа рожать? Что люди скажут? Господи, за что мне такая доля досталась? Срамотища какая! Тебе мало брошенной Полинки? Еще одного байстрюка настрогала!» «Пусть говорят, мне с ними детей не крестить!» — отчаянно произнесла Валентина. Полина тихо забилась в уголочке и сочувственно наблюдала за несчастной мамой. Маленькой Полинке было очень жалко маму. «Прочь с моих глаз!» – неистовствовала Елизавета. «Не позорь мою седую голову! Езжай к тетке Тоне в Серафимовку, родишь там, потом приедешь. Куда я с таким пузом, мама? Раньше надо было соображать!» «Он обещал жениться!» – едва сдерживала слезы Валентина. «Одни сволочи и негодяи! А ты что, вчера на свет родилась? Разве можно мужикам доверять? Им только одно нужно!» В этот вечер в семействе Гусевых штормило, щедро лились проклятия, ругательства, слезы и сопли, У главы семейства появились еще несколько седых волос, еще ниже опустились плечи. Лизавета твердо верила, что спасение отступившихся домочадцев кроется в церкви. «Иди в церковь, покайся!» — наставляла Лизавета дочь на следующее утро, немного придя в себя. «Как я покаюсь? Я не знаю ни одной молитвы. Я и креститься толком не умею». «Главное желание — смирись, отпусти гордыню». Валентина была так же далека от религии, как Камчатка от Москвы. Не знала ни одной молитвы, но дала себя уговорить матери, наезжавшей на нее неумолимо, как дорожный каток на едва проросший росток одуванчика. Поленька чувствовала себя вполне счастливой и не могла поверить, что будет просыпаться и засыпать рядом с мамой. Ей очень хотелось чем-нибудь порадовать маму. «Мама, не бойся, я буду тебе всегда помогать». «Тебе будет тяжело, но я без тебя не справлюсь», — повторяла как заклинание беременная Валентина. Территория свободы. Через пару месяцев на свет народился еще один Гусев. Мальчишку назвали Дмитрием. Бабка с дедом привезли новорожденного накануне 1 сентября и поставили его кроватку в комнату Поленьки. «Это твой братик Митька», — сказала Валентина, сунув под нос Поленьки сверток с краснокожим младенцем. «Это и есть твое счастье?» — разглядывала Поля сопящую рожицу братика с одновременным интересом и отвращением. «Счастье? Некоторым достается только хвост от птицы счастья. Нет, видно, мне грешной счастье не положено». Жизнь в доме Гусевых кардинально изменилась. Поленьку приставили нянькой к маленькому братику. Она спасалась от вечно ноющего Митьки и маминых наставлений в школе, куда девочку определили в 1 класс. Школа стала для Поленьки островом свободы от бабки Лизы. Первым делом Поленька, выскочив в подъезд, стягивала с головы ненавистный платок и запихивала его подальше в портфель. По сравнению с домашним укладом, школьное расписание предоставляло первокласснице полную свободу. Уроки пения, рисования и труда влекли маленькую Полину в школу. Она срисовывала открытки, картинки из книг, плакаты, картины и пейзажи. Малевать человеческие лики ей запрещала бабка. С ее точки зрения это считалось грехом. Учительница Анна Васильевна была добрейшей души человеком, и на фоне бабки казалась Поле добрым ангелом, сошедшим с небес. Анна Васильевна заливалась ярким румянцем каждый раз, когда приходилось одергивать или наказывать своих малышей. Училась Полина хорошо. Запоминание на слух молитв натренировало ее ум и отточило память почти до совершенства. После методических упражнений на старославянском щелкало четверостишье и даже целые стихотворения, как семечки. К концу 1 класса уже бегло читала и писала, выводя отменным почерком буквы и слова. Но статус школьницы не освободил Полину от бабкиного ига. По выходным дням Лизавета по-прежнему таскала с собой внучку в церковь. Полина не могла взять в толк, почему она должна постоянно ходить в церковь. Ей больше всего на свете хотелось играть в куклы и бегать во дворе. Первоклассница всей душой сопротивлялась бабушкиной воле, перепробовала все средства – и слезы, и истерики, и обмороки. Старуху не сбили с пути никакие ухищрения маленькой бестии, как она называла внучку. Она упорно водила ее в церковь и приобщала к вере. Секрет Елизаветы Захаровны был прост. Она относилась к Поленьке как к взрослому человеку, как к ровне, не делая снисхождения на нежный возраст и детский ум. Поленька поняла, что сопротивление бесполезно, и сдалась на волю бабушки. Иногда ей все же удавалось улизнуть к подруге или как-нибудь оттянуть время, чтобы не ходить на службу. «Бабушка, можно я пойду к Люсе?» «Что дома не сидится, не можется? Прямо исчесалась вся от нетерпения. Все бы по гостям шастать, лучше бы молитву лишний раз почитала. Иди, стрекоза, да не забывай осенять крестом все, с чем соприкасаешься. Поди, не в Божий храм идешь, — раздражалась бабка длинной тирадой. — А почему Люся не ходит в церковь, как я? — Они безбожники, не попадут в Царствие Небесное, будут гореть в аду. Поленька верила каждому слову бабушки, жалела Люсю, которая не сможет играть с ней в тех воздушных беседках и наслаждаться пением райских птиц. Полина не знала другой жизни, без молитв и проповедей, коленопреклонения, постов и ограничений. Но, попадая домой к единственной подружке, видела своими глазами, как Люсины родители-безбожники окружают свое чадо любовью и заботой. Полина не знала любви и ласки. Мама постоянно возилась с младенцем, отец завел другую семью, бабушка была неприступная и колючая. Редкими вечерами дедушка читал вслух сказки Поленьки. Ему нравились истории с хорошим концом. Он перечитывал по нескольку раз Поленьке сказки о сапогах-скороходах, о невидимке, но самой любимой сказкой у них была волшебная лампа Аладдина. Поленька, оставаясь одна, мечтала о том, как она найдет волшебную лампу, как перед ней явится джинн и будет исполнять все ее желания. Мысли перескакивали с одного на другое желание. Она не могла определиться, чего же хочет больше. То ей хотелось стать невидимкой и проникнуть сквозь стены, то пуститься по миру в волшебных скороходах. Станочница-королева. Едва Митьке исполнился год, Валентина Гусева подалась на завод оператором пружинного автомата. Гайкоболт служил источником не только хлеба с маслом, но и даже колбасы любительской на столе у заводчан. Это было как отдельное государство со своими порядками и законами. В годы расцвета на предприятии трудились около трети горожан. Десятый цех занимал огромную территорию и обеспечивал заказчиков пружинами всех сортов и размеров. Громадные навивочные станки обслуживали парни. А на полуавтоматах, выпускающих всякую мелочевку для «Жигулей», верхом восседали одни бабы. Командовал парадом мастер Михаил Кравцов, ничем не примечательный экземпляр мужского пола с профилем дятла. Управлял своим бабьим царством при помощи кнута и пряника. Сеял интриги, находил путь к сердцу, а вернее к карману каждой работницы. «Ого! Ничего себе, Розочка!» Застыл Кравцов, как соляной столб, увидев Валентину в своей каморке. «Не для тебя цвету!» — весело рассмеялась в ответ бойкая Валентина. После короткого инструктажа Кравцов с удовольствием повел новую работницу по цеху. Не каждый день ему приходилось сопровождать такую кралю. «Вот, принимайте пополнение!» — засиял мастер, будто демонстрируя алмаз из собственной коллекции. «Опа!» – не сговариваясь, разинули рты станочницы, разглядывая смазливую операторшу. Валентина была хороша собой. Мужчины сворачивали шеи, когда она шла по улице, а женщины подозрительно косились, видя в ней угрозу. Темно-карие, почти угольные глаза и длинные каштановые волосы делали ее похожей на кинозвезду из индийских фильмов. Природа щедро одарила Гусеву яркими красками и безупречными формами. Работа оператора не требовала особых навыков и не нуждалась в высоком интеллекте. Женщины должны были иметь комплекцию балерины, так как сиденье станка находилось на приличной высоте, и требовалась птичья сноровка, чтобы взгромоздиться на кресло, как на куриный насест. Место оператора было сконструировано под филигранный задок, а обладательницы пышной филейной части с трудом втискивали свои прелести в почти детские сиденьицы. Кресло Вали Гусевой скоро стало похоже на трон королевы. Ее окружали поклонники всех мастей. Даже отличный семьянин Кравцов не мог справиться с искушением воздать дань красоте рядовой станочницы. Броская внешность Валентины будоражило его воображение. Михаил, как зачарованный, подходил к новенькой, чтобы еще раз бултыхнуться с головой в черный омут ее глаз и вновь почувствовать подзабытый юношеский трепет. Топтался у станка красотки непростительно долго, вызывая приступы ревности у своих бывших любимец. «Далеко пойдет наша многодетная мамашка», — скрежетала зубами Тонька Щеглова. «Прикидывается невинной овечкой. А люди говорят, что последнего она нагуляла от случайного добромолодца». «Не может быть! Она же девчонка совсем!» — живо откликнулся Юра, пристально разглядывая изящную Валентину. «Ага, девочка!» — засмеялась Тонька зло, перехватив его восхищенный взгляд. «Была 10 лет назад». Тонька имела свои виды на толкового наладчика и решила действовать наверняка, пока тот не потерял голову от прелестей Гусевой, как и все остальные мужчины в цехе. Она подозревала Юрку в скрытой симпатии к красотке и с удовольствием вываливала на парня подробности личной жизни соперницы. Тонька считалась первой красавицей до появления в цехе Валентины. Наличие детей отсеяло часть юных воздыхателей, но не отбило охоту местных гегемонов просто поглазеть и поговорить с Валентиной и ее напарницей Лидочкой. Лидочка не прошла по конкурсу в юридический институт и считала свое пребывание на заводе промежуточным этапом. Вчерашняя выпускница школы знала жизнь по произведениям русских и иностранных классиков. Открывала Валентине мир Флобера, Ги де Мопассана, восполняя пробелы 8-летнего образования напарницы. Рабочая смена пролетала незаметно в заумных рассуждениях. Станочницы обсуждали Анну Каренину с таким пылом и жаром, будто она проживала в соседнем подъезде. «Я не считаю ее положительной героиней», – щедро делилась Лидочка книжными знаниями. «Анна – эгоцентричная, самовлюбленная кокетка, и под поезд она бросилась под воздействием морфия. Мужики не стоят того, чтобы из-за них на рельсы бросаться», – категорично заявила Валентина. «Эта потаскушка из-за своих амуров оставила сына сиротой». Валентина впитывала новые знания, как промокашка разлитые чернила. Уже через день при беседе с очередным обожателем живо рассуждала о трагическом финале книги «Анна Каренина», которую никогда не брала в руки. Гусева не утруждала себя чтением книг сверх программы 8-летки. Валентина тупо заправляла пружины в стаканчике 8 часов подряд, держась изо всех сил, чтобы не уснуть в кресле под монотонный стук осадочного пресса. За смену Валентина Гусева отупевала от шума автоматов и прессов. Единственным развлечением для работниц был обед в заводской столовой. Вначале они с Лидочкой исправно обедали в общественной столовой. К Валентине липли воздыхатели, но настоящего мужчины рядом не появлялось. Красавица решительно отсеивала женатиков и выпивох. Несмотря на обилие мужчин на заводе, вероятность Валентины найти себе пару стремительно приближалась к нулю. Среднестатистический заводчанин являл собой нерадостную картину для одинокой женщины. Мужчина в возрасте до 35 лет обычно имел за плечами среднее образование, жену и пару детишек. Начальник участка был безнадежно женат. Мастер Кравцов, способный щипнуть легонько своих дамочек за пролетарский зад для повышения рабочего настроения, тоже входил в число счастливых семьянинов. Наладчики были еще непростительно молоды и беспечны. Одним словом, выбирать Гусевой было не из кого, да и негде. Жених. 1989 год. Местом досуга горожан были клуб строителей и кинотеатр «Дивон», а также городская танцплощадка. Клуб, выстроенный в стиле ампир, представлял собой осколок древнеримского зодчества в башкирских степях. Помпезные колонны радовали глаз гигантскими размерами, а широко распахнутые двери приглашали горожан в кино. По пятницам и субботам здесь устраивались танцы для юных горожан. Женщинам под 30 радости жизни в стенах общественных и культурных заведений были почти недоступны. Зрелое население было совершенно не охвачено активным досугом. Валентина Гусева приближалась к 30-летнему юбилею. С ужасом оглядывая ряды обожателей, окончательно похоронила свои иллюзии. Гусева плюнула на свое счастье и задалась целью непременно выйти замуж. Проводила выходные дни в городском храме. Старая Елизавета решила ускорить события и подсобить дочери в сватовстве, ведь среди прихожан были люди весьма приличные. «Этот-то Васильев, беспорточник, а все туда же, жениться!» — искренне возмущалась Лизавета. «Кому он нужен, такой обалдуй?» Лизавета Захаровна тщательно выбраковывала худых кандидатов, остановив свой выбор на 35-летнем прихожанине с незапятнанной репутацией. «Валь, глянь туда!» — показывая в сторону своего протеже, заинтересованно шептала Лизавета. «Как тебе вон тот сазанчик?» «Этот? Альбинос?» — скривилась невеста. «Мам, он же страшнее атомной войны!» «Он не рубль, чтоб тебе нравиться. С лица воду не пить. Ты что, им закусывать собралась? У нас уже был красавец. Ну и где он?» «Ладно, ладно, не заводись, мама. Говори, чего нарыла про эту барракуду?» «Говорят, у него деньги куры не клюют. Хозяин справный, бездетный. Алиментов не платит. Дом у него за городом». Кандидат на роль мужа был невзрачен собой, но имел в кармане козырные карты, которые били наповал все карты остальных претендентов. У обладателя поросячьих глазок, смотревших на мир подозрительно и осторожно, имелся собственный дом в пригороде и свой земельный участок. Валентине не пришлось даже особо суетиться. Пара случайных прикосновений, приправленных ее улыбкой, заставили биться сильнее сердце убежденного холостяка. Ярко-оранжевый цвет авто, на котором регулярно приезжал герой на церковную службу, затмевал короткие ножки и свиной пятачок, делая его облик более привлекательным. «Николай, будь добреньким, подвези мою Валентину Вылькина!» забросила первую наживку опытная сваха. «Тебе ведь по дороге!» «Будет сделано в лучшем виде, Елизавета Захаровна!» «Крестная что-то давно не заезжает, надо ее проведать», говорила озабоченно сваха. «Не захворала ли она часом?» «А кто вам крестной приходится?» С видимым удовольствием заглотил приманку холостяк. «Да Мария Фролова!» Совместная поездка сыграла на пользу Ляпину. «Мама, у него дома все блестит, как в операционной», делилась Валентина с матерью. «У него даже ботинки стоят в ряд, как по линейке». «Наконец-то путевый мужик клюнул!» – радовалась сваха. Учтивый джентльмен пару раз подбросил Валю до дому, обращаясь к спутнице, как к особе королевского двора. Для Николая Ляпина, который в своей жизни не видел никого краше своей прабабушки, Валентина показалась царицей. То, что у коронованной особы имеются еще и наследники, стало для землевладельца неожиданностью, которая подпортила аппетит, но не отвратила от основного блюда. Девственник из Илькина был безобразен, но не глуп, и быстро сообразил, что без своего царственного довеска такая красавица бы и не взглянула в его сторону. «Придется идти за этого птеродактиля», — обреченно хорохорилась Валя, как висельник перед повешением. «Если его накрыть белой простыней, то вполне симпатичный женишок». Детки были заблаговременно отправлены к тетке. Доблестные работницы ЗАГСа зафиксировали дату бракосочетания. Процедура регистрации была осуществлена стремительно и поспешно, как подписание капитуляции во время англо-занзибарской войны, произошедшей между Англией и султанатом Занзибар и длившейся всего 45 минут. Молодая невеста форсировала события, будто опасаясь передумать и сбежать из-под венца. Добрый волшебник. Поленьке исполнилось 10 лет. Она заметно вытянулась. Зеленоватые глаза приобрели глубокий изумрудный оттенок. Бабка, заметив, как дитё меняется не по дням, а по часам, принялась требовать от нее христианского поведения приличествующего отраковицы. «Не зырь мальцам в глаза, это смертный грех», — твердила бабка. «Зри в пол и читай молитву очищения». «Я не смотрю на них, бабушка», — говорила Полина. «Я их терпеть не могу. Все они ябеды и слабаки, только и бегают жаловаться своим мамочкам». Опасения Захаровны были излишни. Без Полины не обходилась ни одна драка во дворе. Сверстницы внучки уже щеголяли в лосинах неонового цвета, раскрашивали девственные лики, а ее Полина в это время носилась на перегонки с мальчишками. Девочка возвращалась домой с царапинами и синяками, но никогда не жаловалась, а побитые мальчишки часто ябедничали на нее родителям. «Бабушка, тебя в школу вызывают». «Чего опять натворила неслух?» «Сидоров ко мне приставал. Я ему в лоб дала сдачи, а он донес учительнице». Лизавета ходила по старой привычке на все родительские собрания. Она готова была провалиться сквозь землю, выслушивая жалобы и причитания молоденькой Анны Васильевны. «Ваша Полина очень агрессивно себя ведет. Меня беспокоит ее поведение», — жаловалась на драчунью учительница. В драке она разорвала рубаху Власу Михайлову, а Сидорову распотрошила пенал, сломала карандаши и линейки. «Их родители требуют строго наказать вашу внучку». «Накажем, Анна Васильевна, непременно накажем», — согласно кивая головой, заверяла бабка. «Будьте уверены». В этом можно было не сомневаться. Бабка была изобретательна в наказаниях и скора на расправу. Поленьке вечером наряду с обязательной программой была обеспечена произвольная — чтение молитвы и стояние на коленях на гречке. В школе Полина становилась неуправляемой, ища лазейку, как сжиженный газ в трубопроводе под высоким давлением. Ограничения и запреты, сопровождавшие быт Поленьки, научили ее подчиняться бабушке, но не подавили стремление к полной свободе. Все порывы и желания, так долго подавляемые бабкой, вдруг выплеснулись наружу с огромной силой, как с грохотом вылетает содержимое скороварки на потолок при нечаянно открытой крышке. «Если бы у меня была волшебная палочка, я бы дотронулась до дедушки, и он бы перестал кашлять», — шепотом делилась мечтами Поленька с соседкой по парте Тамарой Козюлиной. «А если бы у меня была такая палочка, я бы купила в самом большом магазине себе 100 платьев, 100 туфель и 100 Барби», — живо откликнулась Тома, которая все разговоры переводила на вожделенную американскую куклу. «А я бы превратила Сидорова в жабу», — на ходу фантазировала Поля, — «с такими пупырышками». «Гусева, ты мешаешь классу осваивать новую тему», — незамедлительно отреагировала Анна Васильевна. «Останешься после уроков». «А мне надо с братиком сидеть», — парировала в ответ нарушительница порядка. Поленьке доставляло удовольствие возражать учительнице и делать все напротив. Покорная богопослушница стала проявлять норов. «Я тебя надолго не задержу», — пыталась найти контакт с девочкой Анна Васильевна. «Полина, почему ты не справилась с письменным домашним заданием?» «Я не успела, Анна Васильевна. Я братика нянчила». «А что же мама?» — пробовала говорить с ней по душам Анна Васильевна, чувствуя протест девочки. «Маме без меня не справиться, ведь я уже большая». После школы Поленька пускалась в маленькое путешествие. Домой она не спешила. Это было ее время. Обход начинала с кафе «Березка». Она страстно любила пирожные, шанишки, кексы и зефиры. Все это богатство можно было купить в кафе недалеко от школы. Но денег у Полины никогда не водилось. Дочь знала, что мама складывает мелочь в глиняный кувшин, и рассудила, что никто не заметит, если она оттуда возьмет немного монет. Затем отправлялась в коммерческий киоск, соблазнявший ее яркими красками и разноцветным блеском сережек, бус и браслетов. Поленька глазела на витрину киоска, любовалась необычными брошками, кольцами, крутилась вокруг киоска, водя пальцем по витрине, как лиса вокруг тарелки с горячей кашей. Больше всего на свете ей хотелось обладать невиданной красоты заколкой для волос. Чудо-заколка была украшена длинными нитями с прозрачными, как слезинки, камушками, переливающимися всеми цветами радуги. «Что, очень нравится?» — услышала бархатный голос за спиной Поленька. Перед ней стоял взрослый парень и заговорщицки ей улыбался. «Да», — несмело сказала она, покрывшись густым румянцем. «А какая штучка приглянулась тебе больше всех?» «Вот это самое красивое!» — робко промолвила девочка, указывая пальцем на заколку. «На, бери, рыжунчик, и носи на здоровье!» — протянул доброжелатель заколку. «Я как раз ломаю голову, что купить на день рождения племяшке. Раз тебе нравится, значит, Иришке тоже подойдет». «Нет, не возьму!» — уверенно покачала головой Поленька. «Мне бабушка ничего не разрешает брать из чужих рук». «Не буду же я сам эту штучку носить!» Приложил к голове заколку и весело засмеялся парень, блеснув черными глазами. «Видишь, какие у меня волосы короткие! Бери, бери, не сомневайся!» Настойчиво вложил он Поленьке в ладошку заграничную заколку. Полина представила его с заколкой на голове и залилась веселым смехом. Добрый волшебник так же незаметно испарился, как и появился. Счастливица растерянно хлопала глазами, размышляя, что делать с привалившим с неба подарком. Стала уже сомневаться, а не привиделся ли ей чудесник, но в руках была крепко зажата вожделенная вещица. Значит, к ней приходил настоящий волшебник. Геморрой. Вместе с новым мужем Валентина Гусева приобрела статус замужней женщины, обручальное кольцо, загородный дом, 35 соток чистейшего чернозема и вечный геморрой в лице мужа. Зажиточный молодожен прикатил на своем авто в тещину хату, прихватив с собой чемодан приданого, в котором было сложено безупречными стопками белье, банки с витаминами и рыбьим жиром. Он поселился в доме тещи по причине отдаленности своего стерильного гнезда от города. В дом Гусевых вошла беда и навсегда похоронила покой его обитателей. Молодой супруг не курил, не пил, добросовестно соблюдал 10 заповедей, но имел болезненную манию чистоты. Утро Ляпина начиналось с принятия душа. Все остальные в это время терпеливо ожидали освобождения совмещенного санузла. На ночь он усыплял Валентину лекциями о ленточных червях, об аскаридах и о методах избавления от паразитов. Она хорошо засыпала под мирные речи супруга, как под шум дождя. Молодожен вместо причитающихся ему по штату плотских радостей обрушился со всем пылом и энергией нерастраченных мужских сил не на красавицу-жену, а на микробы. Они мерещились ему повсюду. «Там полно бактерий», — говорил Ляпин, неистово драя яблоки щеткой и хозяйственным мылом. «Вы представляете, сколько грязных рук их касалось?» Заставлял Полину чистить всю сменную обувь Гусевых, вплоть до тапочек, с мылом и мочалкой. По требованию зятя были немедленно сняты и выстираны старые портьеры, вымыты до блеска окна. «Окна — это глаза дома!» «И они должны быть ясными, как слеза младенца», — разглагольствовал Илькинский блюститель чистоты. «До Пасхи еще далеко», — резонно заметила Лизавета Захаровна, еще не подозревавшая о масштабах нашествия. «Мы окна обычно к Пасхе моем». «Скатерти должны быть накрахмалены, а полотенца девственно белыми, как фата невесты», — твердил Ляпин. «У тебя, случайно, мамаша не из князей волконских?» — отшучивалась Валентина. — С буржуями мы окончательно покончили в 17-м году. Территория кухни тоже подверглась нещадному нашествию борца с одноклеточными. — В доме три хозяйки, а плита заляпана, в раковине грязь, — зудел молодой муж. — Кухня — это лицо хозяйки и должна блестеть. Это ведь не стоит денег. — Ну, теперь твоя душенька довольна? — посмеивался Геннадий над супругой. Клад, а не зятек. Не пьет, не курит, не то что Федосов. «Отстань, Гена, без тебя тошно!» — отмахивалась Лизавета. «Это ж не зять, а санэпидстанция!» Лизавета Захаровна не успела оправиться от одного удара, как во двор вошла другая беда. «От ковров надо срочно избавляться. В них обитают миллиарды клещей, сапрофиты называются», — хвастливо произнес Ляпин. «А у Геннадия Петровича астма. Нужно делать ежедневно влажную уборку». Под натиском зятя эрудита Захаровна была вынуждена расстаться на время со своими коврами. Между зятем и тещей началась война, но война холодная, скрытая. Всегда острая на язык, Лизавета будто в рот воды набрала. Ради счастья дочери наступила на горло своей песни. «А он их покупал, чтоб чужое добро выбрасывать!» — шепотом делилась с мужем Лизавета. «Вот Ирод окаянный! Он же хуже инквизиции!» «Етить-колотить! Какие нахрен микробы!» — приговаривал Гусев, глядя на художество молодожена. «Эрудит хренов! Начитался ерунды! Нормальным людям жить не дает!» Валентина относилась с юмором к наездам мужа, ходившего по дому с белой тряпкой. Он проверял пыль и заглядывал под диваны и шкафы. Валентина перед приходом мужа предусмотрительно бросала перед порогом влажную половую тряпку для успокоения его чистоплюйского зуда. «Ты еще под газовую плиту не заглядывал?» – подтрунивала над ним жена. «Там, должно быть, целая дивизия тараканов собралась на вечернюю поверку. Давно тебя дожидаются». Больше всех доставалось Поленьке. На ней вчерашний бобыль оттачивал свой педагогический талант. Инспектировал после нее ванную, чтобы удостовериться, не забрызгала ли она зеркало, не накапала ли воды на пол. Поля вздрагивала каждый раз, видя приближающегося отчима. Робин Гуд. Отношения дочери и нового мужа Валентины складывались не лучшим образом. Отчим, в котором неожиданно прорезался педагогический талант, изводил падчерицу наставлениями и прописными истинами, читая проповеди монотонным голосом. Вот и сегодня Поленька почувствовала, что надвигается буря. Лица домашних были напряжены. «Мама, вы не брали деньги из копилки?» — спросил загадочно Николай у тещи. «Упаси Господи!» — поспешно перекрестилась Лизавета. «Мне чужого не надо! Поля, ты не знаешь, куда деньги подевались из кувшина? Не хватает 2 рублей!» — выскочила из кухни мама с перекошенным лицом. «Кажется, в нашем доме объявился воришка?» «Не знаю», — отпиралась девочка. «Ничего не видела». «Деньги счет любят», — сказал с чувством отчим. «Признавайся, брала деньги или нет?» — рявкнула мама, беря в руки тапочки. «Кроме тебя их было некому взять». Для Поленьки это был дурной знак. Если мама брала в руки тапки, то для дочки это заканчивалось плачевно. Бабушкины комнатные тапочки из высококачественной резины служили орудием расправы. Полину жестоко пороли за любую провинность. «Не брала я ничего», — упрямилась дочь. «А может, ты уже и курить научилась?» — начала истерить Валентина. «Сейчас кругом полно наркоманов. Ты тоже хочешь стать наркоманкой? Кого я вырастила?» «Крылья выросли», — подливал масло в огонь отчим. «Большая стала». Валентина лупила дочь до тех пор, пока раскрасневшаяся от экзекуции преступница не признала себя виновной. «Я взяла эти проклятые монетки. Купила пирожные после уроков», — выдавила из себя признание Поленька, размазывая слезы и сопли по лицу. «Всем в классе дают деньги на булочки, только мне не дают. Ах, какая она несчастная! Деньги ей, видите ли, не выдают!» Поленьке хотелось непременно во всем противостоять матери. Некоторые вещи она делала специально, чтобы привлечь ее внимание. Ей нравилось наблюдать, как учительница отчитывает ее маму как первоклассницу, а та только краснеет и бледнеет. Эти минуты доставляли Поленьке настоящее удовольствие. «Явилась, не запылилась?» — неласково встретила бабушка внучку после уроков. «Где тебя носила коза Дереза?» «Меня Анна Васильевна после уроков оставила», — бесхитростно докладывала Полина. «Она про братика спрашивала, почему наша мама не справляется с Митькой». «Какое ей дело до нашего Митьки? Пусть своих детей заведет, тогда и поглядим, как она будет с ними справляться». «Мама, а тебя в школу вызывают?» С потаенной радостью объявила Поленька маме новость, будто ей поставили 5. «Какой подвиг ты сегодня совершила?» «Они все врут. Танька Зотова говорит, что я у нее пенал украла. А я не крала. Я просто спрятала его у себя в портфеле. Она противная, хвалилась своим заграничным пеналом, который ей папа в Москве купил. Мне папа тоже купит такой пенал в Москве». «Твой папка ничего тебе не купит», – жестко сказала Валя. «Он уже обзавелся новой дочерью». Валентина до сих пор чувствовала уколы в сердце, когда речь заходила о Федосове, и не щадила дочь, выливая свои старые обиды на ее голову. Полина сразу поникла, будто у нее отняли последнюю надежду. «Мама, я не крала, честное слово, я хотела только Таньку проучить». «Я тебе покажу необыкновенный пенал. Узнаешь, как чужие пеналы воровать. Раньше ворам на Востоке конечности топором отрубали, а я сама лично тебе за воровство руки оторву». Поленька со страхом наблюдала за матерью. Чувствовалось, что мама затевала какое-то грандиозное судилище. Валентина с шумом вытащила шкатулку, вынула оттуда иглу и позвала на подмогу отчима. «Коля, иди помоги мне держать вора покрепче». «Тоже мне Робин Гуд в юбке выискался», — посмеивался злорадно над падчерицей Ляпин. «Борец за справедливость! Ха-ха-ха!» Мама ушла на задний план. На сцену вылез отчим. Поленька его жутко ненавидела. Это из-за него мама стала такая злющая и сварливая. Из-за него лупит родную дочь, как Сидорову козу. Из-за него перестала обращать на доченьку внимание, а раньше всегда привозила ей подарочки. Отчим схватил Поленьку в охапку, сжал когтисками ее тонкие кисти, а Валентина, вооружившись швейной иглой, угрожающе нависла над дочерью. «Я тебе устрою страшный суд», — приговаривала мама, вонзая острие иглы в детские пальцы. «Будешь знать впредь, как таскать чужие вещи». «Мама, мне больно! Я больше не буду!» — визжала Поленька. В эту секунду Поленька люто ненавидела всех своих мучителей. Ей было и больно, и стыдно, и противно одновременно. Больше всего она хотела, чтобы ненавистный отчим провалился в тартарары или превратился в индюка. Мечтала, чтобы с ней случилось непоправимое трагическое, а мама и бабушка горько лили бы слезы и жалели бы, что довели Поленьку до смерти. Картина живо представилась ей перед глазами. Она воочию видела себя в гробу посреди комнаты, одноклассников, оплакивающих ее кончину, бабушку, скорбящую о ней. Ясно представляла, как мама будет в отчаянии рвать на себе волосы, и тогда Поля, может, простит их всех и восстанет из гроба. Христова невеста. 1991 год. Поленька, переступая порог дома, накидывала смиренную мантию богопослушницы, будто оставляя за дверью крылья свободы. Жизнь ее вне школы текла однообразно, но проходила по строго составленному графику, как у рядового срочной службы. Ночные марш-броски в храм Божий по выходным дням, вместо устава – Библия. Были расписаны по часам не только дни, но и ночи. Повседневный быт состоял из каждодневного чтения молитв, штудирования житий святых, Евангелия. Под присмотром бабушки отроковица соблюдала посты. «Читай полностью все утренние и вечерние молитвы», – не спускала глаз с подопечной в дни говения Елизавета. «В эти дни надо читать хотя бы по одному канону». Накануне причастия перед вечерним богослужением Полина читала дома, кроме обычных молитв на сон грядущий, канон покаянный, канон Богородицы и канон Ангелу-Хранителю. «Не забудь прочитать акафист Иисусу Сладчайшему», – напоминала Лизавета. «Бабушка, я устала, я спать хочу», – сопротивлялась Полина. Слезы катились градом по ее щекам. «Можно я это завтра почитаю?» «Побольше поплакаешь, поменьше пописаешь», – невозмутимо отвечала бабушка. «Читай, еще никто от этого не помер». «Бабушка, у меня голова болит». Елизавета Захаровна не баловала внучку. Мама разрывалась между больным Митькой, заводом и мужем. Дедушка жалел Поленьку, но чаще находился в больнице, чем дома. Здоровье дедушки ухудшалось. Он похудел и осунулся. В квартире стоял тяжелый дух. К постоянному запаху свечей и горящей лампады примешался запах лекарств и тяжело больного человека. Когда приступы удушья оставляли его, дедушка помогал внучке собираться в школу и встречал ее после уроков. Помогал Поленьке делать домашние задания, терпеливо разъяснял школьные азы. Был ее добрым ангелом-хранителем. Чуткий слух Полины уловил отдельные слова и фразы, доносившиеся из кухни, где чаевничала бабка Катерина, бабушкина наперсница. Подруги шушукались. Полина насторожилась, услышав свое имя. «Хочешь, чтобы отмолили грехи ваши родовые?» — шептала бабка Катерина. — Отдай Полинку в монастырь. Если в семье будет монашка, невеста Христа, то спасется до 7 поколений. — Не знаю, разрешит ли Валька ее в монастырь отдать, — вслух рассуждала бабушка. — Хотя думаю, что здесь препятствий быть не должно. Для ее же пользы стараемся. — Дело хорошее, божеское, — подначивала подругу баба Катя. — Сначала надо воспитать из нее невесту Христову, а потом можно будет отвезти в ближайший женский монастырь. «Мала она еще», — полголоса высказывала свои сомнения Лизавета. «Боюсь, не выдержит она в монастыре. Хотя эту федосовскую породу можно укротить только в монастырских стенах. Самое время обед принять. Смотри, Лизавета, потом как бы поздно не было. И тебе есть что замолить перед Богом», — многозначительно говорила Катерина, намекая на какую-то старую тайну. «Хоть один в семье будет ближе к Богу и вымолит грешные души остальных». «Попридержи свой поганый язык, говорунья!» резко оборвала ее подруга. «И чего ты так за нашу семью стараешься? Маримьяна старится, на весь мир старальщица». «А твой дед не воспротивится?» перевела разговор на другую тему Катерина. Старая лиса знала, что на язык подруги лучше не попадаться. Та съест и не подавится. Лизавету она знала давно, целую жизнь. Когда-то женщин развела по разные стороны классовая вражда. А вот теперь, на старости лет, их, уже уставших от душевных мук, свела вместе вера в Бога. «Дед, укатали сивку крутые горки. Не до того ему сейчас. Совсем плохой стал. Еле дышит». Поленька тихонько прошмыгнула в комнату деда, и там дала волю слезам. «Дедушка, спаси меня!» — рыдала Поленька. «Они хотят меня в монастырь отправить. Все хотят от меня избавиться. Никто меня не любит». «Не плачь, мой рыжунчик. Может, ты ослышалась?» — неумело утирал слезы любимой внученьки усохшими руками дедушка. «В какой монастырь?» «Я своими ушами слышала разговор. Бабка Катерина так и сказала, что меня надо отвезти в монастырь, чтобы все спаслись и попали в Царствие Небесное». «Ух, чего надумали, старые ошметки! Я им покажу монастырь етить, колотить. Они надолго запомнят», — хрипел дед. «Это все Катерина воду мутит, сбивает с пути Елизавету». Дед тяжело закашлялся, у него в груди клокотало, будто большая птица рвала его легкие на части. Лицо побагровело. Вены на шее вздулись. Казалось, что вот-вот они лопнут от напряжения. Его сил не хватало даже на то, чтобы глотнуть воздуха. Полина привычным движением подала ингалятор. Дед широко разинул рот, аки алчущий птенец клюв, пшикнул пару раз из аппарата и облегченно затих. Полина поняла, что больной дедушка ей не помощник. Несчастная еле дождалась прихода матери с завода. «Мама, мама, она меня хочет в монастырь отдать!» «Кто хочет тебя в монастырь отдать?» «Бабка Катерина говорит, что если из меня монашку сделать, то все спасутся, и ты тоже спасешься. Я их разговор случайно услышала». «Не говори ерунды. Сейчас не те времена, когда людей насильно в заточение отправляли». «Мама, ты же меня не отдашь в монастырь?» «Чего всполошилась, горе ты луковая, такая же неугомонная, как и Федосов». Валентина, разглядывая подрастающую дочь, внешне покорную и безропотную, чувствовала раздражение и недоумение. Поля была как бельмо на глазу, как живое напоминание о ее первой любви. Она не могла простить Борису его измены. Все начиналось красиво, а закончилось до неприличия банально. Пьяные компании, собутыльники, женщины. Валентина иногда пугалась, чувствовала в дочери скрытую силу характера и взрывную способность восстать, взбунтоваться, выйти из-под контроля. Участь Полины была решена быстро. Лизавете не пришлось долго уговаривать дочь. Самым весомым аргументом для сомневающейся Валентины стало обретение надежды на исцеление вечно больного Митьки. Валентина поддержала идею сделать из Поленьки Христову невесту, обрекая тем самым родную плоть и кровинушку на пожизненное затворничество. Поленька вымолит у Бога прощения их семье, и тот пошлет здоровье ее бедному сыну. Валентина поклялась, что и Митьку отдаст в священнослужители, если он поправится. Лизавета начала рьяно притворять в жизнь свое решение. «Полина, готовься к первому испытанию!» Прогремел первый выстрел для будущей послушницы. «О каком испытании ты говоришь, бабушка? Куда ты меня хочешь отправить?» «Мы поедем с тобой в монастырь. Будем готовить тебя к принятию обета». На Торной дороге трава не растет. 1948 год. Елизавету гнали в монастырь не только намерение сделать из Поли послушницу, но и старые грехи молодости. Она надеялась, что святой Серафим поможет ей сбросить с души булыжник, становящийся с годами все тяжелее. Елизавета родилась в зажиточной семье в деревне Маломениус. В 1938 году семью Захара Волкова, отца 8-летней Лизоньки, занесли в список кулаков. Все многочисленное семейство погрузили в вагон и отправили в Белорецк. Захар с женой не прижились на суровой земле и вскоре загнулись на шахтах от голода и тяжелой работы. Дедушка Лизы, авантюрист по натуре, не дожидаясь такой же кончины, бежал из ссылки. С ним вместе ударились в бега малолетние внуки Борис и Лиза. По дороге брат и сестра потеряли друг друга из вида. Новая власть обезглавила и разнесла в щепки когда-то крепкую семью. Это случилось как раз накануне войны. Беглые Волковы после долгих скитаний вернулись в родную деревню. Подростки мыкались по чужим квартирам. Жить им было негде. В бывшем доме Волковых расположилось правление колхоза. Юную беглянку приютил и дал крышу над головой Илюша Архипов. В старые времена Илюшка батрачил на семью Волковых. Теперь Лиза, хозяйская дочь, стряпала незамысловатую еду, прибиралась по дому и нянчила его детей за кусок хлеба. Дочь Илюши, Катя, румяная синеглазая толстушка, в это время нежилась на их перине. Все добро Волковых, все мамины наряды из сундуков странным образом перекочевало в кладовые ее благодетеля. Лиза белела от злости и скрипела зубами, видя шали матери своей на плечах сытой толстозадой Катьки. Лиза рано познала на себе людскую несправедливость, горечь сиротского хлеба. В 15 лет пошла работать на колхозную ферму. Лиза ловко управлялась и дома, и в телятнике. Необычная стать и завлекательные ямочки на румяных щеках отличали ее от всех деревенских девушек. Игнат подвозил корма на ферму и залюбовался необыкновенно черными, но кроткими глазами сироты. Проходя мимо, всегда останавливался около карты Лизы. Искренне восхищался изящной фигурой, тонкой шеей, будто бы случайно прикасался к черным смоляным косам. Умел красиво говорить. Нежно шептал Лизе о своей любви, женитьбе, о будущих детях. Они начали тайно встречаться. Влюбленные прятались от всех, а особенно от Катьки, которая неровно дышала к Игнату. Бедная девушка, много лет слышавшая в свой адрес только ругань и проклятие, поплыла, как свеча в руках завидного парня. Она забывалась в его крепких объятиях и жила от свидания к свиданию. Они любились, позабыв обо всем на свете. Вскоре, не без помощи Катьки, слухи долетели до Марии Федосовой, матери Игната. «Костьми лягу, а не дам тебе свою жизнь рушить из-за кулацкой дочери», — сказала Мария сыну. «Не пара она тебе». «Мама, какая же она кулацкая дочь? Она же на ферме работает. У нее нет ни кола, ни двора, ни куриного пера». «Не мели вздор, наша семья на виду. Люди не простят тебе женитьбы на Волковой, а твоего отца, председателя колхоза, за такую невестку могут и попереть с должности». «Мама, я ее люблю. Она не в ответе за отца». «Не бывать этому, чтобы беглая каторжанка в мой дом вошла». «Мама, не лезь в мои дела. Надо будет, уедем в город, если боишься запятнать имя отца». Марья Федосова призадумалась, как извести Лиску. Не о такой жене для своего сына она мечтала. Она видела рядом с ним грамотную жену, а не безродную сироту, бежавшую с ссылки. Марья подкараулила Лиску у фермы. «Ты, чума сибирская, решила под председательского сына лечь, чтобы быть поближе к начальству?» — злобно шипела женщина. «Оставь моего сына в покое! Не для тебя мы его ростили! Убирайся из деревни немедленно! Тебя искать никто не будет! Если против пойдешь, тебя быстро отвезут куда надо на черном воронке!» Лиза остолбенела от слов председательши. Она наивно полагала, что чиста перед властью, и ее не в чем обвинить. «У меня нет паспорта!» — с трудом нашлась, что сказать Лиза. «Я не могу уйти из деревни». «Ради такого случая подсоблю тебе с бумагами, и чтобы я тебя никогда не видела», — злобствовала председательская жена. «Но смотри, ни слова Игнату, иначе тебе не сдобровать». Мария окончательно добила бедную сиротку, отняла надежду на счастье. Лиза озлобилась на весь мир и проклинала свою разнесчастную судьбу и свою доверчивость. «Будьте вы прокляты!» — злобно прошептала Лиза вслед уходящей Марии. — Угораздило же меня связаться с вашим злосчастным семейством! Игнат сразу заметил в любимой девушке перемены. Лиза избегала его и упорно отводила глаза. Он дождался девушку у ограды телятника и, заглядывая в лицо, прямо спросил. — Лизонька, голубушка, что-то ты смурная стала. — Уходи, Игнат, я тебя не люблю. Отворачивая лицо, вымученно выдавила из себя Лиза. «И никогда не любила тебя. Завела с тобой шашни из-за корысти, ведь ты председательский сын», — с горечью говорила она, беспокойно теребя руками подол фартука. «Уйди с моих глаз, ты мне опостылил». «Я тебе не верю, Лизонька, ты наговариваешь на себя». «Прощай», — с дрожью в голосе произнесла Лиза и убежала в темноту. Лизаветин живот поднимался, как на дрожжах. Девушка заметалась, пробуя самостоятельно избавиться от бремени, прогревалась в бане, прыгала с крыши фермы, но тщетно. Игнатовский плод крепко сидел в чреве матери. Она затягивалась туго, чтобы товарки не заметили ее округлившейся талии. Через пару недель Мария стояла перед Лизой с паспортом в руках. «Вот, бери и проваливай из деревни», — сказала с ненавистью Мария, дырявя глазами живот горемычный. — Чтобы и духу твоего здесь не было. — Пусть будет по-твоему, добрая женщина, — кротко сказала сирота. — Я в долгу не останусь. Скоро отблагодарю тебя за все твои милости. — Мне от тебя ничего не надо. Катись поскорее, кулацкая дочь. Темной осенней ночью Лиза разрешилась с сыном в колхозном хлеву. Вместо повивальной бабки роженицу окружали молочные телята. Десятки пар огромных телячьих глаз сочувственно взирали, как в мир является человеческий детеныш. Роженица завернула младенца в тряпки и тайком прокралась к дому Игната. Осторожно положила сверток на крыльцо и также тихо удалилась. Затем незаметно прошла к реке и бросила свою единственную шаль недалеко от обрыва. Больше ее в этой деревне никто не видел. Первое паломничество. 1991 год. Лизавета Захаровна и Полина отправились в паломничество в Серафимо-Дивеевский женский монастырь, что находился в селе Дивеево под Арзамасом. В монастыре их ждали источники, чины хождения по канавке, исповеди, причащения. Паломники добровольно жертвовали своим досугом для помощи святым монастырям. Полина тоже по мере сил помогала в строительстве церкви. Раньше Полина никогда не выезжала дальше своего маленького городка, где самой большой достопримечательностью был парк Чапаева и где по улицам разгуливали коровы. Здесь она впервые в жизни увидела павлинов. Их сказочно яркие хвосты и горделивая походка поразила ее воображение. «Бабушка, смотри, вот они, райские птицы наяву!» — восторженно ликовала Поленька. «Мы уже в раю? Как жаль, что этого мама не видит!» Поленька с бабушкой вставали ни свет ни заря, начинали трудовой день с утренней молитвы. Завтрака в монастыре не полагалось. Посещали могилки монахов, смотрели, как изготавливаются хрустальные люстры. Увидели, как живут монахи. Перед Полей предстал аккуратный дворик, как в старых фильмах, вымощенные булыжником дорожки, скромные домики, как спичечные коробочки. Полина исправно ходила с сестрами по канавке преподобного Серафима, монотонно бормоча про себя «Богородица, Дева, радуйся», успевала глазами ухватить слепящие золотом купола в бесконечной небесной голубизне. Ей нравилось в монастыре, и казалось, что здесь и небо ласковое, и облака, как сахарная вата, и люди, будто из другого мира. Полина сразу почувствовала расположение к добрым и обходительным монашкам. Одна из сестер с радостью взялась опекать отроковицу. «Всякое благое дело среди христиан принято начинать молитвой», — говорила монашка, вызвавшаяся сама научить Поленьку украшать бисером пасхальные яички из парафина. Лизавета с внучкой храбро окунулись в холоднющем источнике преподобного Серафима, прося благодатных молитв и исцеления душевных и телесных недугов. Службы длились по 5-6 часов утром и вечером. Пилигримы спали по 3-4 часа в сутки. Большим испытанием для Полины стал обряд изгнания беса. Баба корчилась, каталась на полу, кричала нечеловеческим голосом, издавая жуткий звериный рев. Толстый язык бесноватый вывалился изо рта и шевелился, как змей. «Беса изгоняют из нее! Ишь, как ее сердешную ломает!» — говорила Лизавета, думая в это время о своих грехах. «А ты, Поля, молись непрестанно! Молитва очищает ум и освобождает сердце от искушений!» В эту ночь Лизавета Захаровна молилась особенно исступленно. Она вымаливала и выпрашивала Господней милости для сына своего усопшего, дочери заблудшей и хворого мужа. В голову настойчиво лезли картины из прошлого, всколыхнулись старые раны. Разрывался криком оставленный сын на холодном крыльце. Представал из небытия Игнат. Грезилось, что она опять бежит из деревни, как много лет назад. Трагедия тех дней вновь заныла под сердцем острой болью. Опять ожили воспоминания и беспощадно придавили своей тяжестью. Тогда Лиза Волкова бежала уже во второй раз в своей жизни. Благодаря справке ей удалось завербоваться на торфяной завод под Свердловск. На заводе подвернулся добрый человек и сделал предложение. Сирота недолго раздумывала, дала согласие на брак. Ей было все равно, за кого идти. Она устала метаться по жизни одна. Лиза стремилась к обычному семейному счастью. Счастье ей рисовалось в виде большого добротного дома с белыми кружевными занавесками на окнах и полного сундука с добром, как у ее покойных родителей. У Гусевых не было детей. Лиза никак не могла забеременеть. Они ждали целых 12 лет. «На битой дороге трава не растет», — шипела ей вслед свекровь. Лиза потеряла уже всякую надежду заиметь детей. Добрые люди посоветовали ей идти в церковь. Лизе не давала житья мысль, что она сама отнесла родную кровинушку своим заклятым врагам, вымаливала горючими слезами прощения у Божьей Матери, за то, что когда-то была чиста и наивна, что доверилась любимому. Молитвы бедной женщины были услышаны, и, наконец, у нее родилась дочь, потом вторая. Лизавету потянуло в родные места, в Башкирию, туда, где прошло ее детство. Гусевы поселились в небольшом городке недалеко от ее родной деревни. Так она и жила, пока однажды в городской церкви не встретилась нос к носу с Катькой Архиповой. Та ей поведала о смерти подкидыша, о женитьбе Игната на заезжей учительнице. Имя Федосовых стало для Лизы ругательным. Любовь к Игнату ржавой занозой сидела в ее сердце. На этом злоключения Лизы не закончились. Младшая дочь уехала после восьмилетки искать счастья в Шевченко. Вернулась домой в сопровождении молодого красавца. «Мама, папа, знакомьтесь», – представила беременная Валентина родителям своего двухметрового спутника. «Это мой муж Борис». Лизавета будто воочию увидела перед собой Игната. У бедной женщины подкосились ноги. «Игнат!» – прошептала она с ужасом. «Откуда ты взялся?» «Из соседнего района, из Знаменки», – беспечно отозвался зять. «Только я не Игнат, так батьку моего звали». «Мама, что с тобой?» – недоумевала Валя. «Не может быть», – думала Лизавета. «Это же сын Игната и этой полоумной учительши. В огромном городе из всех мужиков на свете моя дочь выбрала в мужья федосовского поскребыша». С того дня зять стал для нее кровным врагом. Давно уже поросло травой место, где похоронили Марию Федосову. Игнат тоже отошел в мир иной, а Лизавету до сих пор не отпускали обида и жажда мести. Она ненавидела Федосовых так сильно, что только при упоминании имени этих людей у нее начинало колотиться сердце, и из уст невольно вырывались проклятия. Вся ее ненависть обрушилась на голову бедному зятю и смела их любовь с Валентиной, как в половодье большая вода смывает все, что попадается ей на пути. Елизавета не успокоилась, пока не добилась, чтобы дочь развелась с любимым мужем.